Другой? Несколько. Низи-бей проголодался и решил позавтракать. Хуршет заварил чай, начальник сел за стол и принялся уничтожать оставшиеся бублики, маслины и сыр. Время от времени он бросал куски своему псу по кличке Балатин, а тот, по всей вероятности, считая, что хозяин недостаточно щедр, норовил прыгнуть на стол, за что был несколько раз огрет плеткой. Каймакам больше не возвращался к разговору о землетрясении, видимо, не желая ссориться с начальником жандармерии. Он лежал на койке и о чем-то размышлял. Печальное лицо его все больше хмурилось. А тут еще Низи-бея потянуло вдруг на воспоминания, события этой ночи, и, по всей вероятности, вызвали в памяти ночи, проведенные в горах Македонии. И он стал рассказывать, как наводил в былые времена страх на болгарских, сербских и албанских четников. Примечание. Четники — повстанцы из партизанских отрядов Чете. В Младотурецкой революции 1908 года болгарские, сербские и албанские четники принимали активное участие, однако революция не принесла славянским народам Македонии обещанной национальной автономии. Национально-освободительная борьба против младотурецкого переворота вспыхнула с новой силой. Турецкие войска повели жестокую войну против македонских четников. Конец примечания. Каймакам слушал с недовольным видом, давая понять, что подобные рассказы его вовсе не интересуют, и только иногда хмыкал или ахал из вежливости. Надо сказать, что Халиль Хильми Эфенди был зол на начальника жандармерии не только из-за этой дурацкой телеграммы. Он вообще его не слишком жаловал. По слухам, которые, конечно, всегда доходили до Каймакама, Низи Эфенди любил прихвастнуть и нередко говаривал, причем случалось без всякого на то основания. «Да не будь меня здесь!» Народ бы друг друга, хвала Аллаху, хоть меня боятся. И пусть каймакам молится на меня. Халиля Хильме Эфенди злило, что начальник жандармерии старается все время выказать себя его, каймакама, покровителем. Когда к каймакаму обращались с просьбой или жалобой, будь то в его кабинете или на улице, Низи-эфенди мог бесцеремонно вмешаться в разговор, накинуться на просителей с нагайкой и заорать: «Негодяи! Плуты! Пройдохи! Ни стыда у вас, ни совести! Да как вы смеете надоедать господину каймакаму? А ну поговори мне еще тут! Сейчас все зубы повышибаю!» Халиль Хильме Эфенди, конечно, пытался остановить его. «Позвольте, господин начальник, позвольте!» Но заглушить зычный голос Низи-бея был не в состоянии и невольно сам начинал кричать на жалобщиков. На противоположной стороне площади, уже залитой солнцем, показалась толпа крестьян, жителей далеких горных сел. В город они обычно отправлялись еще засветло, накануне базарного дня, ночевали в деревушке Панарбаши, и оттуда на рассвете караваном шли Сарыпынар, таща продукты и гоня перед собой скот, предназначенный для продажи. Завидев крестьян, начальник жандармерии быстро закончил чаепитие, достал блокнот и побежал им навстречу, в надежде разузнать о разрушениях, причиненных землетрясением в окрестных селах. Но крестьяне вышли из дома еще до наступления темноты и, естественно, не могли знать, было ли у них вчера землетрясение. пути же, когда идешь пешком или едешь верхом, вообще ничего не заметишь. Правда, одному путнику показалось,